Глава 15. Обеспокоенная поведением Верити, решила дойти до ближайшего полицейского участка пешком. «Вечереет», – тревожно напомнил водитель. Как и условились, он стоял у парамобиля, караулил. «Где тут остановка Конки?» Я проигнорировал мелькнувшее в его словах предупреждение. «Вот еще», – фыркнул водитель. «Я вас домой отвезу». «Спасибо, не стоит». Не хотелось его утруждать. Неизвестно, сколько продлится мой спор с полицейскими. В том, что он выдастся жарким, даже не сомневалась. Милейшие стражи порядка нас не жаловали. Считали эдакими блохами, которые мешают работать. Не любили сотрудников карательной за то, что мы стояли выше в негласной иерархии. Очень неприятно, когда всякие щеголи и пигалицы отрывают от грабежей и убийств ради какой-то магии. Однако водитель попался упрямый. «Не обсуждается, госпожа. Тут и днем-то неспокойно, а вы по ночам собрались разгуливать. В вагонах Конки полно карманников. Нож к боку приставят и оберут до нитки». Рассмеялась. «Полно. Я пару лет жила в рабочем квартале». «Квартал кварталу рознь», буркнул водитель и привел убойный аргумент. «У меня рабочий день ненормированный». Со вздохом сдалась. «Хорошо. Если вам совсем не хочется скорее попасть к семье, оставайтесь. Поручение для вас найдется». Промелькнула мысль, что если Верити этим же вечером сорвется с места, дождется темноты и в густых сумерках выскользнет из дома. В том, что она это сделает, я практически не сомневалась. Все ее поведение буквально кричало: «У меня есть тайна». Внимательно выслушав, водитель кивнул. «Я довезу вас до полицейского участка, оставлю машину, а сам вернусь. Тут недалеко, сомневаюсь, будто девица успеет быстро обернуться». Поколебавшись, согласилась. «Верите, куда-то нужно пристроить ребенка. Пару минут у нас точно есть. Только не задерживайтесь, нельзя ее упустить. Я как управлюсь полицией, вернусь сюда. Стану ждать, скажем...» Огляделась в поисках удобного места. «О, табачная лавка идеально подойдет. В рабочих кварталах подобные места работали допоздна, чтобы спешившие на ночную смену труженики мануфактур успели прикупить любимого зелья. Курили здесь практически все, а кто не курил, прикладывался к бутылке. Порой рабочие совмещали оба способа снять напряжение. Помимо табака, в лавках с характерной желтой вывеской торговали газетами. Чтобы не вызвать подозрений, я собиралась прикупить парочку и пристроиться читать у окна. Если спросят, подругу дожидаюсь. Одета я без аристократического лоска. Сойду за учительницу или мелкую служащую. Люди подобного толка частенько селились в рабочих кварталах. Дешевле. Вопросов не возникнет. Как и предполагала, полицейские мне не обрадовались. Дежурный сначала и вовсе не хотел пускать. Выскочив из-за стойки, он грудью преградил доступ к служебным помещениям. Заладил, словно попугай. «Приема сегодня нет, приходите завтра». «А лучше послезавтра, ага». С видом вселенской усталости поднесла к его глазам удостоверение. «Так, доходчивее». Дежурный недоуменно уставился на меня. Затем перевел взгляд на документ. На лице читалось недоверие. Мол, не поддельное ли удостоверение? «Какие-то проблемы?» Я медленно, но верно начала терять терпение. Тянуло устроить большой скандал. Накопившиеся за прошедшие дни эмоции требовали выхода. «Нет». Дежурный верно истрактовал мой тон и посторонился. «Умница. Сиди, занимайся своими делами, не мешай». Старший инспектор ответил на предупредительный стук в дверь совсем уж невежливо. «Пошел прочь, я занят». Напрасно старался. Избавиться от меня с помощью детских методов невозможно. Недаром полицейские ближайшего к Невельской карательной участка прозвали меня прыщом на заднице. Вот я он, тот самый, выскочил, не отвяжешься. Толкнув дверь плечом, резонно заметила. «Ну так и я на работе». Владелец, больше походившего на камеру, настолько он мал, кабинета. неохотно поднял голову. «А вы, собственно, кто?» От меня не укрылось быстрое движение руки. Понимающе улыбнулась. «Когда еще развлекаться картинками на изопротекторе, если не в конце рабочего дня?» Вот он, мерцает, поставленный на паузу. «А я, собственно, начальство». В точности скопировал его тон. Старший инспектор недоуменно заморгал. «Припоминаю, когда это на руководящие полицейские должности набрали женщин?» Потом, видимо, догадался. Речь о смежной организации правопорядка. И от греха выключил изопроектор. «Вы из ведомства магии?» «Из карательной. Стул предложите?» Начало мне нравилось. Кажется, я начинала понимать Эмилию Латеску. «Это такой кайф!» «Не смейтесь. Даже во время секса я получала столько удовольствия, сколько от подобострастной услужливости. Стул мне предложили. А вот за дальнейшим удовольствием вышли проблемы. Мужчины, что с них взять?» Одно нескончаемое разочарование. Инспектор уперся рогом. «Нет свободных людей, и все тут. Он уважает меня, Огнеда и всех сотрудников карательной инспекции с копом. Рад бы помочь, но...» Тут инспектор патетично разводил руками. Ему бы на сцену вместе с Женевьевой выступать. Достойная парочка бы вышла. И главное качество игры одинаковое. Спасибо, граф Фандео мои мысли не слышал. А то бы снова нажаловался. И еще что-нибудь запретил. Орден, значит? Официальный запрос? Утомленная, двигавшаяся по кругу беседой, оперлась грудью о заваленный бумагами стол и, не мигая, уставилась на старшего инспектора. Он на меня. Прелесть очаровательная. За окном почти стемнело. Водитель мается, ждет, а я тут. «Бумагу», — выпрямившись, потребовал я. «Надо официально, будет официально». «Зачем?» — сразу напрягся инспектор. Не иначе решил ради жалобы. Мол, я садист в 10-м поколении. Еще и почитать свою кляузу дам. Не дождется. Ни жалобы. Коллективного чтения. Запрос писать буду. Словно маленькому растолковал ему. Хм, а я ведь действительно старше. Дожила. Отогнав мысли о внезапно нагрянувшей старости, быстро, без помарок, набросала текст документа. Я эту рыбу на зубок знаю. Текс, теперь завизируем. Готово. Завтра с курьером пришлю все остальное. Госпожа Иштхольм проходит свидетелем по одному делу. Все законно. Инспектор с кислой миной изучил бумагу. Во всей его позе читалось. Какая ведьма меня прокляла? Зачем вы свалились на мою голову? Так наружка будет? Вкрадчиво поинтересовалась я. «Попробуй, не дай», — смирился собеседник. «Вы мертвого доконаете». Напомнила очевидное. Мы оба на работе и делаем одно дело. И, сжалившись, попрощалась. Пусть бедолага картинки досмотрит. Еще пара таких, как я, и только они в его жизни останутся. За то время, что я провела в участке, успело стемнеть. Солнце наполовину скрылось за горизонтом, купая мостовые в багрянце. На его фоне тени казались особенно густыми, контрастными. Они постоянно захватывали в плен улицы. На западе уже показался узкий серп луны. Глянув на часы, ускорила шаг. Ненормированный у водителя рабочий день или нет, всему есть предел. Чтобы быстрее поспеть к табачной лавке, решила срезать квадрант. Пройти не улицей, а переулком. Тут сохранилась старая малоэтажная застройка. Часть зданий стояли заколоченными. В остальных еще теплилась жизнь. Я заметила ее случайно, периферийным зрением. Неясное светлое пятно. Мозг отреагировал с некоторым опозданием. Но я успела, повернула голову до того, как женщина юркнула в один из двухэтажных домов. Перед тем, как скрыться за дверью, она обернулась. Ее лицо. Оно определенно кого-то мне напоминало. Точно, Женевьеву. Но не ту рыжую бестию, которая демонстративно скучала на вечеринке у Баракара или раздевалась на сцене Королевского театра, а другую, с магической изобразительной карточки, вложенный в дело Анны. Пораженная застыла посреди переулка. Освещение дрянное, мне могло показаться. Да и куда вдруг подевалась яркая шевелюра, броский макияж и дорогие наряды? Повертев головой, не увидела извозчика. Не пешком же дева сюда добиралась. Мысль о том, что звезда театра вдруг тряслась на империале Конке, казалась смешной. Такие, как Женевьева, брезговали даже танцовщицами кардебалета, не говоря о рабочих. Выходит, либо мне показалось, либо у Женевьевы завелся двойник. Любопытство не отпускало. Двигаясь максимально осторожно, чтобы и самой не стать жертвой преступления и не спугнуть странную женщину, подобралась к дому. Судя по всему, его готовили к сносу. Половина окон выбита, остальные заставлены деревянными щитами. Все, кроме нескольких на втором этаже. Запрокинув голову, вгляделась в них и инстинктивно задержала дыхание. Прижалась к стене. Свеча. Там в окне мелькнула свеча. Женщина или кто-то другой наблюдал за улицей. Видел ли он меня? Надеюсь, нет. Я заняла удобную позицию в тени входного козырька. Наблюдатель постоял немного у окна и исчез. Однако я не спешила уходить. Профессиональное чутье подсказывало. Я оказалась в нужном месте в нужный час. И верно. Не прошло и пары минут, как входная дверь отворилась. Я едва успела юркнуть в подворотню. Из дома вышла закутанная в платок женщина и быстрым шагом направилась прочь, словно стремясь поспеть за догорающим днем. Она оставила дверь неплотно закрытой. И, поколебавшись, я решила войти. Право, ничего не случится. Я всего одним глазком. Рука нащупала в сумочке шокер. На всякий случай вытащила его. Так спокойнее. Жильцы действительно давно покинули здание. Освещение отсутствовало. В воздухе витал кисловатый запах плесени. Некогда первый этаж занимали две квартиры. Я аккуратно заглянула в каждую. Благо мародеры постарались. Выломали и унесли замки. Ни о каких защитных чарах и речи не шло. В подобных кварталах их вовсе не ставили. Магия, пусть даже стандартная, на поток – дорогое удовольствие. Ничего интересного. Остатки дешевой мебели, старые тюфяки. Но зачем-то женщина сюда заходила. Вдобавок явно не хотела, чтобы ее видели. Тайник. Если бы я хотела что-нибудь спрятать, выбрала бы подобный дом. Только вот как его найти? С последним солнечным лучом на первом этаже воцарилась практически кромешная тьма, и я поспешила выбраться в узкий холл. Туда сквозь погнутый щит проникал тусклый свет с улицы. В сомнении посмотрела на лестницу. Стоит ли подниматься? Лестница каменная, не деревянная, вроде крепкая. И я решилась. С дегтина в одной руке и с шокером в другой я медленно, ступенька за ступенькой, взобралась на второй этаж. Он разительно отличался от первого. Даже в условиях скудного освещения в глаза бросалась необычная чистота. Нет, стены такие же старые, обшарпанные. Зато весь хлам куда-то подевался. Дверь первой квартиры оказалась нараспашку. Внутренняя обстановка ничем не порадовала. Все то же запустение. Зато вторая... Я глазам своим не поверила, когда наткнулась на охранные чары. Они импульсом боли разошлись от ладони к плечу. Приглушенно вскрикнув, я отпрянула, выронив шокер. «Ну вот, ищи его теперь». Спасибо дегтину не разбился. Нужно убрать сумочку. Подув на покрасневшие пальцы, потянулась к застежкам и замерла. «Шаги!» По спине скатилась капелька пота. Кто-то поднимался по лестнице. Плохо соображая, что делаю, укрылась в соседней квартире. Половицы не подвели, не скрипнули. Оставалось надеяться, неизвестный сюда не заглянет. Хотя разум советовал не поддаваться наивным мечтам. Я потревожил охранные чары, и хозяин явился покарать злоумышленника, то есть меня. Тебя во время истории с Тайроном на курсы владения порцеленом направили. Достала бы сейчас оружие, решила проблему. Мысленно зло читала себя. Но нет, она не пошла. Хлопотно, лень. Некогда ей было. Вот и сиди тут, овца, воюй шокером. Или на прекрасного принца надеешься? Хватит, Эмиль Латеску тебя уже дважды вытаскивал. Пора своими мозгами жить. В первый раз Хасаби спас меня от некроманта, устроив бешеную гонку по улицам Невеля. Укрыл у себя дома. Во второй раз застрелил наемного убийцу. Промедлил Латеску всего полминуты. Задумайся о возможных последствиях. Теперь у него Амели. Да и хватит. Наспасался уже. Жестоко, но я сама загнала себя в ловушку. Сама же должна выпутаться. Дура. Внутренний голос никогда меня не щадил. У тебя в сумочке средства спасения, а ты нюни распустила. Так, во-первых, нужно выбрать максимально выгодную позицию. Даром я с ликвидаторами общалась. Затаиться нужно вовсе не у окна и не в дальнем углу, как многие бы подумали. Наоборот, у самой двери. Человеческое зрение несовершенно. С порога меня не заметишь. Нужно войти и оглядеться. Зато на меня работал фактор неожиданности. Шокер не оружие, но болевой импульс на время деморализует противника. И я сбегу. Главное действовать быстро и решительно. А пока... Убедившись, что неизвестный все еще поднимается по лестнице... Правильно, зачем спешить? Жертве некуда деваться. Торопливо набрала код водителя. Времени объяснять ситуацию не было, поэтому ограничилась коротким сообщением. Нападение. Переулок между Железной и Косой. Пятый дом с конца. Вот и все. Закончила вызов, и в изнеможении прижалась затылком к стене. Неизвестно уже здесь, на втором этаже. Сердце колотилось, как бешеное. Похолодевшие пальцы сжали шокер. Легли на заветную кнопку. Усик диктина по-прежнему болтался возле рта. Снять и убрать его я не успела. Лишь бы у водителя хватило ума не перезванивать. Шаги стихли. Чувства обострились до предела. Волоски на коже встали дыбом. Где он? Почему я его не слышу? Вдруг пальцы неизвестно уже сняли порцелен с предохранителя, и через считанные мгновения я отправлюсь вслед за Анной. Мышцы напряглись, во рту пересохло. Я боялась пошевелиться, лишний раз вздохнуть. Мгновения превратились в липкий мед, тянулись бесконечно. Нет, он у той квартиры. Едва различимый скрип двери чуть не обернулся вскриком облегчения. Зажав свободной рукой рот, заставила себя пару раз глубоко вздохнуть. Вот так, Лена. Дыши, а не ори. Выглянуть или нет? Да чтобы я когда-нибудь еще раз. Хотя кого я обманываю? Не раз и одна, если, разумеется, выберусь из очередной передряги. Монотонные, чуть приглушенные звуки ночного города взорвал визг шин. Кажется, я тоже завизжала. В моей ситуации любой неожиданный громкий звук грозил нервным срывом. Но это было уже неважно, потому что неизвестный сбежал. Я слышала топот ног по лестнице, затем звон стекла. Следом, может через минуту, может через две, я плохо соображала. Послышался встревоженный оклик. «Госпожа Иштмазыра!» «Я его люблю! Я весь мир обожаю!» Глупые беззвучные слезы катились по лицу. Сведенные судорогой пальцы по-прежнему выпускали шокер. Но показаться в таком виде перед полицейскими, перед водителем – позор. Женщины так осуждают за излишнюю эмоциональность, мешавшую работе. А тут начальник отдела сопли из-за неизвестно чего распустила. Вот если бы мне порцелен к груди приставили, или там нож к горлу. Соберись, тряпка. И я собралась. Встретила водителя без воды на лице. «Я здесь». Выбравшись из укрытия, помахала ему рукой и робко покосилась на приоткрытую дверь соседней квартиры. Да так и застыла с открытым ртом. Похоже, я действительно разминулась с серьезной опасностью, потому как вряд ли власти выдали разрешение на размещение полноценной химической лаборатории в пустующей квартире.